Барин командиру служащий. Я заступник військового комиссара Соломин с 1К, подполковник Сизилов. Слушаю. А Виталий Викторович на месте? Кто? А Виталий Викторович на месте? Не понял. Я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? А зачем? Мне Виталию Викторовичу позвонить. Зачем звонить? Вы кто? Виталий Викторович. Я дежурный. Вы кто такой? Адаму. Вы кто такой? Я дежурный сторож. А Виталий Викторович на месте? Случай. Кто? А Виталий Викторович на месте? 4 утра, вы что? Я заступник військового комиссара Соломин с 1К, подполковник Сизилов. Ну, слушаю вас, что вы хотели? Это вы Самойлов? Нет, я Адамов. Я хуею, блядь, ребята. Мне Виталию Викторовичу позвонить? Зачем звонить ему? Я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Зачем? Господин Самойлов, я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Я не Самойлов, вам еще раз говорю, я не Самойлов, я Адамов. Подполковник Сизилов, зам военкома Соломенского военкомата. Ну и что, что дальше? Да я зразумею. А я я дежурный Даринского военкомата, служащий Адамов, моя фамилия. Так, хорошо. Я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Что вы хотите с меня, я не пойму. А Виталий Викторович на месте? Что вы хотите? Он а дома, отдыхает. Вы кто такой? Что? Я дежурный Даринского военкомата. Да. Не понял. Подполковник Сизилов. Что вы хотите? Подполковник Сизилов, зам военкома Соломенского военкомата. Ну что дальше? Я хуею, блядь, ребята. Это вы Самойлов? Я вам еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Позвольте подразделом дежурного, то моя фамилия записана. Подежурит. А Виталий Викторович на месте? Ну почему он будет на месте, когда он дома? 4 утра, вы что? Я заступник військового комиссара Соломин с 1К, подполковник Сизилов. Ну что дальше? Слушаю вас. Что вы хотели, я не понял. Не понял. Я не Самойлов, я Адамов. Кто? Адамов. Дежурный. Я говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Кто? Слушаю вас. Я хуею, блядь, ребята. Я заступник військового комиссара Соломин с 1К, подполковник Сизилов. Ну то что? Дальше что? А Виталий Викторович на месте? Кто? Господин Самойлов, я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Да я не Самойлов, еще раз говорю, блядь. Я не кто? Самойлов, я Адамов. Кто? Адамов, моя фамилия. Не понял. Я дежурный Даринского военкомата, служащий Адамов. Слушаю вас. Ну что дальше? Подполковник Сизилов, зам военкома Соломенского военкомата. Ну что дальше, дальше, что дальше, что дальше? Так кому доложить-то, я не пойму. Что докладывать? О чем? Это вы оттуда? Откуда? Это вы Самойлов? Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Я хуею, блядь, ребята. Я тоже, я тоже. Какого военкомата? Соломенского? Дарницкого, еще раз говорю. Я в Дарнице работаю. В Дарницком. Мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Зачем? Мне Виталию Викторовичу позвонить. Зачем ему звонить? А Виталий Викторович на месте? Он дома. Вы кто такой? Чергова Лесненського райського. Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Я дежурный Даринського комата, служащий Адамов. Так что дальше? Я дежурный Дарин с конкомата в случае Адамов, моя фамилия. Так что дальше? Я не Самойлов, еще раз говорю, блядь. Я не Самойлов, я Адамов. Слушаю. Я не Самойлов, я Адамов. Ну и что дальше? Я вам еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Подтвердил дежурным, то моя фамилия записана. Он дома! Кто дома? Я не Самойлов, он еще раз говорю, я не Самойлов, я Адамов. Я вам еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Ну так что дальше? Я Адамов, моя фамилия Адамов. Что ты пьяный, что ли, в 5 утра мне звонишь, а? Я не Самойлов, еще раз говорю, блядь. Ну то что, дальше что? Вот именно, дальше что? Нет, я Адамов. У тебя что, крыша поехала, что ли, а? Я Адамов, моя фамилия Адамов. Ну и что дальше? Я дежурный, Дарит, сколько мата, слушай, Адамов. Ну дежурное здоровье, аж при чем здесь я? 4 утра, вы что? 5, а не 4. Адамов, моя фамилия. Адамов. Так что ты мне звонишь? Адамов. Адамов. Что ты мне звонишь, а? Ну почему он будет на месте? У тебя что, крыша дома поехала, что ли? 4 утра, вы что? 5 утра, во-первых, а не 4. Что ты мне звонишь, я спрашиваю? Дарницкого еще раз говорю. Я в Дарницкого. Чего ты мне звонишь, дебил? Я Адамов, моя фамилия. Адамов. Я спрашиваю, чего ты мне звонишь? Я не Самойлов, еще раз говорю, блядь. А я тебя что, спрашивал, кто ты? Что хотели, я не понял. У тебя что там, совсем уже это самое? Что вы хотели? Услушал, а что вы хотели? Я хочу, ты мне звонишь. Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Ну и что дальше? Что вы есть меня, я не понял. Так а что ты мне звонишь, что я от тебя хочу? Ты мне не 100 лет не нужен. Я дежурный, Дарит, сколько мало. Ну на здоровье, дежурный. Ты что, у тебя уже крыша точно поехала, или что? Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Адамов. Адамов. Адамов. Ну и что дальше? Тю, блин. Он дома! Спрашивай, что дальше. Ну то что, дальше что? Что ты хочешь от меня? Ну, слушаю вас, что вы хотели? Я от тебя ничего не хотел. Ну, что ж, я тебе не звонил, ты мне звонишь, по-моему. Я тоже, я тоже. Что тоже? Я Адамов, моя фамилия, Адамов. О, боже, дебил полный. Да я не Самойлов, еще раз говорю. Черговый Деснянского райского разбора, слушаю. Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Ты что, больной, что ли, а? Я дежурный, Дарит, Кокомата, слушай, Адамов. Я еще раз спрашиваю, ты что, заболел? Ну, что дальше? А я тебя спрашиваю, кто ты? Ну, что дальше? Ты дебил, ну... Я Адамов, Адамов. Адамов. Ну, вызови скорую, пускай она тебя заберет. Адамов. Адамов, моя фамилия. Дарницкого еще раз говорю. Я в Дарнице работаю. А я тебя спрашивал, где ты работаешь? А зачем? А я тебя спрашиваю, как твоя фамилия. А зачем? Вот именно, зачем? Кто? Че ты мне звонишь? Объясни мне. Дарницкого еще раз говорю. Я в Дарнице работаю. Я спрашиваю тебя, я тебя спрашивал, где ты работаешь, кто ты работаешь. Я тебя просил мне звонить в 5 утра, а? Зачем? Зачем, вот именно, зачем? Зачем? Ты что, заболел, что ли, там? Я а? Тоже, я тоже. Рехнулся. Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Да. Я не Самойлов, он еще раз говорю, я не Самойлов, я Адамов. Это уже патология называется. Я тоже, я тоже. Я говорю, еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. И что дальше? А я что спрашивал тебя, как фамилия, ты Самойлов или Адамов? Я не Самойлов, я Адамов. Так а что ты мне это твердишь уже, задолбал, задолбал, а? Я дежурный сторож. Ну и дежурь там, я тебя трогал. Я дежурный Дарьинского военкомата. Ну и что дальше? Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Это что там, все такие дебилы, а? В Дарьинском военкомате. Адамов, моя фамилия. Ну, в 9 утра позвоню в военкому, спрошу, что у вас. Прошу, пошла Адамов. Крыша, что ли? Крыша поехала. Адамов. Зачем ему звонить? Угу. Военкому позвоню в 9. Зачем звонить ему? Спрошу, что за Адамов, за дебил, который мне звонит всю ночь и говорит, что он Адамов. Кому он дома! А? Он дома! Кто? Я в 9 утра позвоню. Ну что дальше? Вот именно. Ну что дальше? Ну? Да не Самойлов я, бать, ёб твою мать, ну. Да я тебя что, трогаю, что ли? Адамов. Дебил. Дебил. Ну почему он будет на месте, когда он дома? 4 утра, вы что? Ты что, дебил? Или совсем уже за самое? Крыша поехала, а? Откуда? Ну вот именно, откуда крыша, да? Когда там ее нету. Я Адамов, моя фамилия, Адамов. Черговая десница в райском, это блин, слушаешь. Адамов. Тебе что, крыша поехала, а? Слушай, ты серьезно это? Ты что с тобой случилось? Адамов, моя фамилия. Ну и что дальше? Адамов ты, хорошо. Дарьинский командирный служащий там. Что? Я дежурный Дарьинского комата, служащий Адамов. Ну и хорошо, так что дальше? Что ты мне тогда звонишь-то? Я не Самойлов, моя фамилия Адамов. При чем здесь я? Я тебе что, звонил по этому поводу, спрашивал твою фамилию. Я Адамов, да? Моя фамилия Адамов. Я тебе еще раз говорю, я что, звонил тебя, спрашивал твою фамилию, и ты, это мне надо. Ну, объясни мне, пожалуйста, что ты мне названиваешь? Ну что дальше? Не понял. Ну ты можешь мне объяснить, чего ты мне звонишь и представляешься, что ты Адамов? Мне-то какая разница, кто ты? Ну что дальше? Да. Ну что дальше? Это уже патология, как говорится. Я не Самойлов, еще раз говорю, блядь. Я дежурный сторож. Я тоже дежурный сторож. Дальше что? Я не Самойлов, я Адамов. Ну и что дальше? Я Адамов, моя фамилия. А я тебе что, спрашивал твою фамилию или усомнился в твоей фамилии? Адамов. Или проверял твои документы? Что ты ко мне названиваешь и говоришь, что ты Адамов? Ну почему он будет на месте, когда он дома? 4 утра, вы что? Адамов. Адамов. Да мне объясни, а при чем здесь? Вот, ну да, ты Адамов, хорошо, дальше что? Кто? Что дальше, что ты Адамов? Ты что, плохо слышишь, блядь? Не понял. Что ты не понял? Что ты мне название уже представляешь, что ты Адамов? Я при чем здесь? Ты Адамов, да. Дальше что? Адамов. Да, крыша у тебя точно поехала. Нет, я Адамов. Нет, у тебя крыша поехала, по-моему. Нет, я Адамов. Адамов. Адамов. Ну, я точно теперь позвоню в 9 утра военкому твоему и скажу, что ты мне звонил всю ночь и говорил, что ты Адамов и больше ничего. Зачем? Ну, чтобы сказать, что у тебя психика не все нормально. Зачем? Крыша поехала. Зачем звонить ему? Потому что у тебя крыша поехала. Зачем ему звонить? Ты понимаешь? Что ты мне звонишь в Деснянский райвоенкомат? И говоришь, что ты Адамов. Да мне плевать, что ты Адамов. Ну и что? Зачем звонить ему? Чтобы сказать, что у тебя не все на месте. Зачем? А кто тебя меняет утром? Ну что дальше? Я спрашиваю, кто тебя меняет утром? Что здесь меня, я не понял. Кто тебя утром меняет? Что хотели, я не понял. Я тебе ничего не хочу, ты от меня ходишь. Что ты мне названиваешь? Что докладывать? О чем? Доложи, что ты заболел комиссару, когда я он придет. Адамов, моя фамилия, Адамов. Да, скажи, что сторож Адамов заболел утром, доложишь комиссару, что ты заболел. Что я у тебя дежурный в Дарьинском военкомате. А? В Дарьинском военкомате? Я дежурный в Дарьинском военкомате в случае Адамов, моя фамилия. Угу. Ну, ну еще я повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. А кто сказал, что твоя фамилия Самойлов? Я не Самойлов, он еще раз говорю, я не Самойлов, я Адамов. Ну так что ты хочешь от меня? Я говорю, еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Ну так что дальше, ну будь с тобой, Адамов, так ты Адамов, я что, возражаю, что ли? Я говорю, еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Дежурно, то моя фамилия записана. Черговая Деснянская врач-комат. Адамов. Позвонишь в 9 утра, хорошо? Адамов. Ты слышал? В 9 утра позвонишь. Адамов, моя фамилия. Дарьинский военкомат, дежурный слово, что там? Адамов. И что дальше? А я что спрашивал тебя, как фамилия, ты Самойлов или Адамов? Ну, в 9 утра позвоню в военком и спрошу, что у вас. Что мы? Спрошу, что за Адамов, за дебил, который мне звонит всю ночь и говорит, что он Адамов. Я он не Адамов. Звонил никуда никому, то вы сами звоните. Так а что ты мне звонишь, что я от тебя хочу? Ты мне ни 100 лет не нужен. А кто вы такой вообще? Так а что ты мне это твердишь уже, задолбал, а? Угу. Кто кого, непонятно. Дебил полный. Алло. Слушаю. Черговый Днепровского райвискомата Юсупов. Так ты чего вчера меня оскорблял, а? Что вы хотите? Я дежурный Дарьинской команды в случае Адамов. Что ты говоришь, что я и пишу? Что? Я говорю, я Дарьинский военкомат РВК. Самойлов, да. Да не Самойлов я, блядь, ёб твою мать, ну. Пошел ты знаешь куда?